Полицейские, стоявшие в оцеплении, узнали ее и расступились, пропуская. В гостиной Фрера толкались детективы и криминалисты, похожие на космонавтов в бумажных скафандрах. К ней подскочил Лекос, протягивая пару бахил. «На, надень, не обязательно. Ты что, если наследишь? А ты что, здесь для нас ничего интересного нет?» Лекос молча кивнул. Она все же натянула резиновые перчатки. Лейтенант заговорил, не скрывая уважения. «Ты абсолютно права. Этот парень просто призрак. Коробки оказались пустыми. Во всем доме ни одной личной вещи, ни одного документа». Не отвечая, она прошествовала на кухню. Здесь царила чистота. Безупречная чистота. Должно быть, Фрер никогда не питался дома. Она открыла шкафчики, тарелки, столовые приборы, кастрюли. Ничего съестного, правда. На одной из полок стояло несколько упаковок чая. Машинальным жестом она распахнула холодильник. Пусто, если не считать початой бутылки «Шато Лезаже». Придурок, поставить бордо в холодильник. Из гостиной, перекрывая гомон голосов, послышались торопливые шаги. Анаис вышла из кухни. Ей навстречу спешил запыхавшийся Конант. «Поймали?» — спросила она. «Нет, но у нас проблема». «Что за проблема?» «Этот мужик из больницы. С потерей памяти. Патрик Бонфис, сегодня утром вас завалили. На пляже в Гетаре вместе с бабой». «Что?» «Точняк, и издырявили, как решето. Ребята из полиции Биарица обещали перезвонить». Анаис отступила на кухню. Встала обеими руками, опершись о край раковины. Итак, на шахматной доске появилась еще одна фигура. Возможно, ключевая, возможно, побочная. «Это еще не все», — добавил Конант. «Ну?» «Тачка психиатра, Вольво Универсал, его нашли неподалеку от пляжа. Наш лекарь как-то замешан в перестрелке. Кстати, на его машине живого места нет. Что с тобой?» Анаис отвернулась от него и склонилась над раковиной. Она пустила холодную воду и принялась пить прямо из-под крана. У нее плыло в глазах. Кровь отлила от головы и стучала где-то в животе и ногах. Еще миг она грохнется в обморок. «Фрер!» — шептала она струей ледяной воды. — В какое же дерьмо ты вляпался? Марсель. Вокзал Сен-Шарль. 6:30. Как неудивительно, Фрер чувствовал себя отдохнувшим. Всю дорогу от Бордо до Ажена он проспал. От Ажена до Тулуза он тоже спал. На вокзале Тулуза-Матабио, ожидая полночного поезда, он еще подремал. А потом сел в спальный вагон и продрых до самого Марселя. Прям-таки не бегство, а санаторный отдых. Впрочем, он понимал, что подобная сонливость тоже своего рода бегство. Бегство от собственных мыслей. Перед окном вагона медленно проплывали вокзальные постройки. Глядя на заиндевевшие рельсы, Фрер чувствовал, какой холод стоит снаружи. На него вновь накатили сомнения. Да, Марсель был последним местом, где они догадаются его искать. В этом смысле он принял правильное решение. Но расследование обязательно затронет и этот город. Сумеет ли он укрыться от патрулей, от полицейских щеек, да вообще от всех, кому знакомо его лицо? Поезд создал протяжный стон и остановился. Они прибыли в Марсель с почти полуторачасовым опозданием. Из предосторожности Фрер выждал несколько минут. Лишь когда перрон наполнился пассажирами, он выскользнул из вагона и смешался с толпой. Сумку он повесил через плечо, ноутбук нес в руках. Вокзал Сен-Шарль мало чем отличался от вокзала Сен-Жан. Те же стеклянные стены, разделенные стальными балками, те же бесконечные платформы, тот же березый свет фонарей. Фрер передвигался вместе с толпой, но вдруг замер, как приклеенный. В конце перрона стояла группа полицейских. Они были в штатском. Мои гнусные рожи, самоуверенная повадка и рыскающие глаза не оставляли места для сомнений. Выходит, Анаис Шатле и ее дружки повторили весь ход его рассуждений. Во всяком случае, не исключили самого, на первый взгляд, невероятного, что он вернется в город, где его уже ловили. Мимо него потоком шли пассажиры. Чужие чемоданы били его по ногам и вытолкали чьи-то плечи. С бешено колотящимся сердцем он медленно двинулся вперед, пытаясь сообразить, что же ему делать. Развернуться? Прыгнуть на рельсы? Бесполезно. На путях стояли два поезда, перекрывая пути к отступлению. Фрер снова замедлил шаг. Ночная передышка кончилась. Он опять чувствовал себя загнанным зверем. А что, если вернуться в вагон, как будто он что-то там забыл, дождаться благоприятного момента и... Но как его определить, этот момент? Как только перрон опустит, бдительные сыщики, призвав на помощь железнодорожную охрану с собаками, обыщут каждое купе, проверят каждый туалет, обнюхают каждое место, и они поймают его, как крысу. Лучше оставаться на открытом воздухе. Он все еще шел, вернее, не шел, а еле тащился, но расстояние до выхода неотвратимо сокращалось. Он так ничего и не придумал. «Пардон». Он обернулся. Невысокого роста женщина одной рукой волокла чемодан на колесиках, а другой сжимала сумку, одновременно держа за рукав мальчишку лет 12. «Это шанс!» «Извините, пожалуйста», — с улыбкой обратился он к женщине. «Может, вам помочь?» «Спасибо, не надо». Женщина обошла его. У нее было усталое злое лицо и глаза, метавшие яростные молнии. Фрер догнал ее, забежал чуть вперед, еще более широкой улыбкой вернулся, протягивая к ней руки. — Позвольте, все же я вам помогу. Я же вижу, что вам тяжело. Отвяжитесь от меня. Она мертвой хваткой вцепилась в свои чемоданы и сумку. Мальчишка враждебно зыркнул на него. Два маленьких стойких солдатика, ополчившихся против всего мира. Фрер пятился спиной, не отставая от матери и сына. «Еще 50 метров, и он в лапах полиции. Ну, испытайте меня, если хотите», — предложил он. «Хотя бы до конца перрона, а потом включите синий и красный свет». Мальчишка просиял. «Как в новой звезде!» Фрер ляпнул это наугад, вспомнив передачу, которую как-то смотрел по телевизору. Начинающие певцы выступали перед строгим профессиональным жюри, оснащенным сигналами двух разных цветов. Эта мелочь решила все. Женщина, увидев реакцию сына, как будто вдруг расслабилась, из-под лобья взглянула на Фрера и, видимо, подумала, а что тут такого? И протянула ему свои чемоданы и сумку. Фрер поправил на плече свою, сунул на нее ноутбук и подхватил багаж новых знакомых. Развернулся и, продолжая улыбаться, пошел вперед. Мальчишка теперь висел у него на руке, прыгая с ноги на ногу. Полицейские на него даже не посмотрели. Они искали одинокого, перепуганного, загнанного беглеца. Отец семейства с женой и сыном не вызвал у них ни малейшего интереса. Но Фрер не спешил успокаиваться. Помещение вокзала, огромный стеклянный аквариум, заставленный пластмассовыми елками, таило для него массу опасности. Ему казалось, что из-за каждого угла за ним наблюдают полицейские охранники, а главное, он понятия не имел, куда ему дальше идти. В памяти не осталось никаких воспоминаний о Марселе. «Я плохо знаю город», — рискнул заговорить он. «Как мне попасть в центр?» «Можно автобусе, можно метро. А пешком далеко?» «Вам надо спуститься по лестнице Сен-Шарль, выткни его, он там слева, потом свернуть на Афинский бульвар. Он вас выведет на Канебьер. Идите по ней прямо, никуда не сворачивая, до самого конца, и выйдете к старому порту. А вы сейчас куда?» «Нам на автовокзал. Я вас провожу». Возле автовокзала Фрер распрощался с женщиной-мальчишкой и пошел искать ледяной ночи тот самый выход слева. Вскоре он уж стоял у монументальной лестницы, добрая сотня ступеней, которая вела вниз, в город. Времени было около 7 утра. Он спустился. Под фонарем сидели, тесно прижавшись к каменной ограде лестницы бездомной. Вокруг валялись пакеты из-под дешевого пойла. Лежали набитые каким-то барахлом сумки. Тут же пристроилось несколько шелудивых псов. Фреру показалось, что эти люди сидят, погруженные в одну огромную лужу, стоящую из нищеты, вина и страха. По всему его телу пробежала дрожь. Он видел перед собой свое ближайшее будущее. В самом низу лестницы он остановился. По ту сторону шоссе находился магазин, торговавший подержанной военной формой. Сейчас его витрину скрывали железные шторы. Он пересек бульвар. Табличка над дверями сообщала, что магазин открывается в 9 утра. Он зашел в расположенное напротив кафе «Гранд Эскалье»,